Это был странный вечер, но Ив приняла его таким. Она поняла, что Тиан не готов к откровенному разговору, поэтому просто рассказывала, какой была ее жизнь, вспоминая обо всем. А он слушал с жадностью, словно человек, добравшийся через пустыню к роднику. Напрягался, когда она говорила про Фреда, и Ив это было немного смешно. Хотелось даже подразнить Тиана, сказать ему, что Фред к его присутствию в памяти Ив всегда относился гораздо проще, но промолчала. В конце концов, кто она такая, чтобы подтрунивать над архимагистром Алтериусом, заместителем главы охранителей? А архимагистр Алтериус слушал ее историю почти не дыша, как дети слушают безумно интересные сказки, и глаза его мягко и тепло блестели. Только глаза и остались такими же, как прежде, сине-серыми, будто вечернее небо, и совсем не постаревшими. И взгляд, открытый и прямой, тоже принадлежал ее Тиану. Ее единственному Тиану, которого она продолжала любить так же искренне и пылко, как в юности. «Я приду сегодня вечером», — сказал он, уходя перед рассветом, после того, как Ив закончила рассказывать. «Зачем?» — спросила она и спокойно улыбнулась, глядя в решительное лицо Тиана. «Мне нечего добавить». «Мне есть». Она даже не пыталась угадать, что именно он хочет добавить к ее рассказу. Прошедшая жизнь научила Ив тому, чего ей так не хватало в юности — терпению, смирению и отчетливому пониманию того, что далеко не все на свете бывает так, как тебе хочется. «Хорошо, приходи». В тот день у Ив было прекрасное настроение, и она улыбалась, понимая, отчего это так. Все-таки ложь, оставленная между ней и Тианом, в прошлом тяготила, несмотря ни на что. Теперь этой лжи не осталось. Что будет дальше, Ив не ведала, да и не верила, что может быть хоть что-то после стольких лет. Просто радовалась, что закрыла свой единственный долг перед Тианом, рассказав ему правду. А после обеда пришел Фред. Внимательно посмотрел на довольное лицо Ив, усмехнулся и распахнул руки. Она обняла его, смеясь и всхлипывая от слез, которые неожиданно покатились по морщинистым щекам. «Я люблю тебя, знаешь?» «Угу», — хмыкнул Фред, погладив ее по заплетенным в косу волосам. «Я и сама не до конца понимала, как мне важно просто поговорить с ним, объясниться, рассказать. А ты понял. Спасибо». Фред не ответил, но она почувствовала макушкой его широкую улыбку. Тиан вновь пришел уже после заката, когда Ив набирала в саду воду из колодца. Помог донести ведро, и когда поставил его в угол прихожей, шаманка спросила неожиданно даже для самой себя: «Будешь ужинать?» «Не откажусь», — кивнул Тиан, пригладив ладонью волосы на затылке каким-то дерганым нервным движением. Он будто бы волновался, был бледен и смотрел на Ив с внимательной тревогой. Однако улыбнулся искренне, увидев перед собой тарелку с густым грибным супом. «Защитник, как замечательно! Спасибо, Иви, я давно не ел ничего подобного». Она, слегка удивившись и смутившись, опустилась на стул напротив Тиана и уточнила: «Что ты имеешь в виду? Я не думаю, что грибной суп такое уж редкое блюдо в столице». «Нередкое», — кивнул Тиан, берясь за ложку. «Но видишь ли, несколько месяцев назад нас с Арчибальдом здорово поджарило на севере. Он отделался сломанной ногой и ожогами, я же попал в императорский госпиталь с переломанным энергетическим контуром». «Не волнуйся, все уже в порядке», — он махнул рукой и улыбнулся, заметив, что Ив слегка позеленела. «Но какое-то время мне пришлось существовать на бульончиках и овсяной каше». «Недавно только разрешили прежний образ жизни, но я пока не успел толком его вкусить». «Я тебе с собой одно зелье дам», — вздохнула Ив, глядя на то, как Тиан с аппетитом наворачивает ее суп, сдобрив его двумя огромными ложками жирной сметаны. «Попьешь неделю, оно пищеварение улучшает. А то ты сейчас налопаешься, потом живот с непривычки заболит». «Давай», — подтвердил Тиан, довольно щурясь. Морщины в уголках глаз из-за этого стали глубже, и Ив невольно прикипела к ним взглядом, думая о том, насколько же они оба все-таки изменились за эти три с лишним десятка лет. «Я с удовольствием выпью или съем то, что ты мне с собой дашь». Но, конечно, я предпочел бы зелью какие-нибудь пирожки. Ив засмеялась, качая головой. И вновь они говорят не о том, как накануне. Но начинать разговор о том не хотелось. Чем скорее она поинтересуется целью его визита, тем скорее он вновь уйдет опять. И неизвестно, вернется ли. Скорее всего, нет. А Ив нравилось, что Тиан сидит на ее кухне, ест сваренный ею суп и улыбается. Забавно, но именно сейчас рядом с ним она чувствовала себя по-настоящему живым и цельным человеком. Словно раньше в ней не хватало какой-то детали, которая, встав на место, заставила ходить ее жизненные часы, а сердце биться быстрее. «Аби совсем не умеет готовить», — неожиданно произнес Тиан, разом обрушив Ив с небес на грешную землю. «Много раз пыталась научиться, но у нее всегда выходит какая-то несусветная бурда. Забавно, потому что она по специальности фармаколог, занимается разработкой новых лекарств. И вот лекарства у нее получаются, а обычная еда — нет». Рича всегда это безумно веселило. Тиан, добравшись, наконец, до дна тарелки, положил ложку на стол и выпрямился, серьезно глядя на Ив. «Помнишь, я рассказывал тебе про него? Рич Лид, мой лучший друг, который хотел стать охранителем». «Помню», — подтвердила Ив, гадая, почему он вдруг заговорил об этом. «Рич погиб», — сказал Тиан с едкой горечью в голосе. «Почти сразу после окончания учебы в университете. Это был, кажется, 10-й наш серьезный рейд к Гиенне после ее пробуждения. Абигаль тогда чуть с ума не сошла, пыталась даже с собой покончить. А мой отец все настаивал, чтобы я скорее женился, и я в итоге сделал ей предложение. Сказал, что наши родители все равно не отстанут, а так мы сможем хотя бы жить, как нам хочется». Она согласилась. Ив задумчиво молчала, не зная, что на это можно ответить, и невольно сочувствуя бедной девушке, с которой не была знакома. «И знаешь, как ни странно, но мой брак можно назвать счастливым», продолжил Тиан, опустив глаза на мгновение. «Насколько может быть счастливым союз двух хороших друзей, конечно. Аби, она так и не разлюбила Рича, но сумела найти смысл в жизни, сначала в работе, потом в наших детях, теперь во внуках». Поймав вопросительный взгляд Ив, он понимающе улыбнулся. «Мы далеко не сразу стали любовниками. Но когда живешь в одном доме, постоянно общаешься, уважаешь человека, которого все прочие называют твоей женой, это как-то естественно. Да и Аби хотела детей, так что...» «Я ее понимаю», — сказала Ив, спокойно, не ощущая ни ревности, ни досады. «Я тоже хотела бы детей, но не сложилось. Расскажи мне о них». «О детях?» «Да, какие они?» «Похожи на тебя? В газетах ни разу не было их маг-портретов». Глаза Тиана удивленно расширились, и Ив, засмеявшись, объяснила. «Да, я следила за твоей жизнью все эти годы. У меня даже коробка есть, куда я складывала все, что находила». Тиан не стал уточнять, зачем. Но Ив показалось, будто бы он немного обрадовался этому признанию. «Что ж, старший Алвин больше похож на маму, особенно глазами. У обоих они карие. Он занимается ботаникой, работает в императорской оранжерее. Пару лет назад женился, а потом у нас появился внук, назвали Брэндон. Он только недавно ходить начал, маленький еще совсем». «Наша дочь Агнес, наоборот, моя копия. И резерв сильнее, чем у Алвина, но охранителем она быть не захотела. И слава защитнику пошла в артефакторы. Она выскочила замуж очень рано и уже успела развестись, и мы с Аби этому факту только рады. Муж ее — редкостный придурок и выскочка. Еще и изменял ей, пока она беременная ходила. Дочери Агнес, Бекке, месяц назад исполнилось 3 года. Милейшее существо и очень болтливое». Лицо Тиана светилось улыбкой. «Абигаэль ее обожает, балует, готова с ног до головы и круглыми сутками целовать и обнимать. Но я ее понимаю и сам бы так делал, если бы не работа». «А она не работает?» «Нет. Как Агнес развелась, сразу ушла, чтобы с Беккой помогать, а потом еще и Брэндон родился». «А ты, значит, все никак не угомонишься и не уйдешь на пенсию», — хмыкнула Ив, поставив перед Тианом чашку, полную горячего и ароматного травяного чая. «Я помню, охранники имеют право на выход на пенсию после 20 лет службы». «Если доживают», — уточнил Тиан слегка насмешливо, — «то да, имеют». «Правда, редко кто пользуется подобным правом. Это сложно». «Сложно?» «Да. Попадая в управление, очень скоро начинаешь понимать, насколько непросто приходится твоим коллегам. Охранителей не хватает, мы постоянно несем потери, не всегда фатальные. Но даже если речь идет о ранениях, людям нужно время, чтобы выздороветь и вернуться в отряд. И добровольно уйти, зная, что после твоего ухода станет тяжелее, нужно будет кем-то заменять, а людей не хватает, это нелегко. Кроме того, Арчибальд, мой друг». Не такой, каким был Рич, но все же, а друзей не бросают. Ив, понимающе улыбнулась и подумала, что Тиан все-таки умудрился сохранить в себе то настоящее, идеалистическое, искреннее и восторженное, чем пылал в юности. Вместо того, чтобы думать о своем благополучии и спокойствии, он думает о благополучии отряда, страны, о дружбе с принцем. Это настолько напомнило и в прежнего Тиана, что в груди стало тепло и горько, как бывает, когда долго плачешь. «Расскажи еще что-нибудь», — попросила она мягко. «Что хочешь? Мне тоже интересно, как ты жил все эти годы». «Ты же читала в газетах», — пошутил Тиан, и его ласковый, спокойный и теплый взгляд, как в юности, отозвался в душе Ив трепетной нежностью. «Это совсем не то». «Что ж, тогда слушай». Они вновь проговорили почти до рассвета. И удивительно, когда Тиан ушел, Ив не ощущала усталости, хотя почти не спала вторую ночь. Она чувствовала себя вернувшейся в прошлое, в тот год, когда ей было 18, и они с Тианом были молоды, наивны и счастливы. Сейчас все было совсем не так. Но потревоженная память словно действовала на возраст тоже, заставляя вновь ощутить ток горячей и юной крови. Ив даже не хотела смотреть на себя в зеркало, чтобы не нарушать очарование этой ночи. Тиан рассказывал обо всем подряд, и о своей учебе, и о работе охранителя, и даже о жизни с Абигейль. Их связывали примерно такие же чувства, какие были у нее и Фреда. Искреннее уважение, глубокая привязанность, ощущение надежного и верного тыла за спиной. И да, брак Тиана можно было назвать счастливым. Он правильно сказал. Все же счастье состоит не только в одной лишь любви, и нередко любящие друг друга люди бывают несчастны. Ив считала, что главное в таких случаях — честность, и если ты знаешь, чего ожидать от человека, с которым живешь, можешь на него положиться в любой ситуации и получить помощь, на которую рассчитываешь, это и есть счастье. Да, не романтичное, но зато реальное. Таким оно и было у Абигейль и Тиана. На этот раз, уходя, он не сказал, вернется ли, а Ив не спрашивала, опасаясь очевидного «нет». Все слова сказаны и услышаны, тайн, недомолвок и лжи не осталось, к чему продолжать встречи чужим людям. А они, несмотря ни на что, продолжали оставаться друг другу чужими. Юность давно ушла в прошлое, а больше их ничего не связывало. Поэтому Ив решила, что наверняка видит Тиана в последний раз, но не жалела об этом. Она давно научилась вообще ни о чем и никогда не жалеть. А вечером проснулась Гиенна. Не рядом с Тиарой, далеко. Но и у них на горизонте были заметны изменения в цвете и структуре вечного огня, который неожиданно запылал ярко-алым цветом, превратив небо на севере в закатное. И встревожилась. Несмотря на то, что Тиан рассказал ей о своей недавней травме, ей казалось, что он непременно должен отправиться к Гиенне. Она была настолько в этом уверена, будто знала точно, и волновалась, сжимая руки и вглядываясь в кровавый столб огня на горизонте. Ближе к ночи пришел Фред. Посмотрел на бледное лицо Ив, которая все сидела на крыльце и ждала непонятно чего, таращась в небо и не собираясь ложиться спать, и предложил. «Перенесешься со мной?» «Куда?» — не поняла Ив. «В наш столичный дом», — объяснил Фред, подошел ближе и почти силой поставил шаманку на ноги. «Хватит тут сходить с ума в одиночестве. Раньше ты не переносилась из-за Тиана и его отца, теперь все изменилось. «Пойдем, мы Санджи приглашаем». «Фред». «Отказы не принимаются». «Но...» «Слушай». Друг закатил глаза. «Если я не приведу тебя сегодня, Анджи мне голову оторвет». «Она очень ждет. Чай заварила, пирогов испекла с яблоками и вишней. Мальчишек заставила в своих комнатах убраться. На Аннет новое платье нацепила. Пойдем, а?» Ив улыбнулась, представив, как Анджи заставляет сыновей уже вполне взрослых убираться в комнатах. В такие моменты благодушная и немного блаженная женщина превращалась в требовательную фурию, которую опасался даже Фред. «Хорошо, пойдем».